Киев – прекрасный город, но в нем периодически работают мошенники. Но пока там есть водители такси, такие как Авазор. Ты сейчас реально собрался деньги снова кидать? Никто никого не кидал, чтоб ты понял, зачем ты это делаешь? Так давай меня хозяин приставки наберем. Потенциальные жертвы зэков в безопасности. Давайте посмотрим, как Авазор принял очередной заказ. Ребят, всем здорово. Помните Авазора, с которым уже, в принципе, немало видео на основном канале, с которым мы PlayStation продавали, человека, который хотел девочку, и его два раза водили в терминал, так сказать. Короче, Авазор в очередной раз принял заказ, где нужно было перевести детскую машинку. Покупатель представился инвалидом, и, в общем, давайте посмотрим, что из этого вышло. Приятного просмотра, погнали. Алло? Да, я подъехал. Ну, Москаленко 8Б, первый подъезд, секция А написано. Да. Сейчас, одну секунду, там девушка выйдет. И детскую машинку перевезете, влезет она? Да, я думаю, да. Ага, хорошо, тогда давайте сейчас пару минут, и подойдет женщина. Хорошо. Сука, как за***ть эти мошенники? Тупо мешают работать. 5 километров подавался, чтобы понять, что это на***. Алло, ну никто не выходит. Не-не, сейчас выйдет женщина. Ну, сколько ждать? Сейчас женщина выйдет. Ну, она просто сама, походу. Это, я не понимаю, это развод по улыбке, чтобы я тут не стоял, как идиот? Да нет, вы что? Смейтесь, вы что? Ну, я 5 минут жду и уезжаю. Хорошо, договорились. Угу. Здравствуйте. На машине, нет? Ну, да, на Перова, да? А? На Перова. Куда Перова, не знаю. Вы по Улыксу ее продаете? Да. Вы понимаете, что вас развели? Вам деньги пришли? Нет. Я таксист, а вам человек наверняка сказал, что я какой-то знакомый. Курьер. Вы инвалид. Деньги получили? Инвалид. Он же инвалид, да. Какой инвалид? Он мошенник, он в тюрьме сидит. Я сейчас везу эту машину, как схема работает? Я сейчас везу машину, передаю какому-то чуваку, он ее продает и половину денег отправляет на зону. Вот так это работает. Я таксист обычный. Я не знаю ни вас, не знаю ни того, кто продает приставку, не знаю, кому я ее передам. Алло. Деньги требуйте. Алло. Да, мы стоим возле такси. Да, скажите. Идем дальше. Сейчас вам по смс-ка придет. Только вы же понимаете, что эта смс-ка не настоящая. Правда? Естественно. А мы сейчас пойдем в банкомат. Вы пойдете в банкомат и увидите, что у вас денег нет. Сейчас пойдем проверим. Сейчас. О, не, ну вы представляете? Ай-яй. А вот. Хорошо, я сейчас пойду в банкомат проверю, потом вам позвоню. Вы можете никуда не идти. Да вы что? Боже. Вы уже в этом году 5-й человек, которого я это рассказываю. Да, что? А он не знает, что вы это рассказываете? Нет. Алло? Денег нет, денег нет. А что мне трубку не ложить? Денег нет, денег да, нет. Да, денег нет. Пересылайте деньги. В смысле, нет, как нет, он мне рассказывает. Ну, естественно. А я свою карточку дала ему номер. Ну, это понятно. Он не снимет сейчас? Нет. Подождите номер, вы ему и дату эту самую как дали, это? И ЦВВ-код? Нет. А, ну тогда нет, тогда не с ним. Ну все, пошли назад, Ваня. Да, можете идти домой. Солнышко, а вам же кто заплатит? Никто. Кто мне что заплатит? А? А кто мне что заплатит? Никто мне ничего не заплатит. Да вы что? Ну дальше буду что? Ловить заказ и работать. Ужас один. А вы просто такси, да? Да, я просто такси. Ай-яй-яй. Которого ваш товарищ представляет курьером или моим знакомым. Да. Отлично. Так, Оля, заблокируй немедленно это его вайбер. Слушай, еще и этот вайбер такой поставил фотку, там типа он инвалид. Ну, да. Естественно. Капец. Так, а теперь его заблокировать? А как вы это заблокировать? А вот, вот. Артем Сергеенко, заблокируйте его, пожалуйста. А вот Артем Сергеенко. Заблокировать контакт. Все, заблокировал. Спасибо, Сонечка. Пожалуйста. И на телефоне тоже. На телефоне, на его номер входящий, в смысле? Да, сейчас, сейчас. Вон. А когда ты едешь, ну, как первый, машина первый, бить? Первый контакт написан. Это 063 в конце, да? Это был 098. Добавил в черный список. Как машина. Все, добавил. Спасибо. Пожалуйста. И самое интересное, я ж уже понял, в чем прикол. Я ему перезвоню, говорю, никто не выходит. Сейчас выйдут. Я ж уже знаю, что это будет. Я говорю, это развод по OLX. Не-не-не, вы что смеетесь, подождите. И работает схема, люди ведутся. Конечно. Я ж тоже вот полилась. Ну, конечно, она... Вы бы увидели сейчас смс-ку, что пришли деньги, передали бы машину и все. Да. Вот машину и все. Он говорит, что ж не приходит, типа, не ложите трубку. А что не... он потом как-то там это... Ну, он просто контролировать хочет, как это происходит. Он просто контролирует. Ой, большое вам спасибо. Пожалуйста. Очень хорошего вам дня. Спасибо. То мы пенсионеры-инвалиды влетели тоже. Мы смотрим фотографии инвалида, понимаешь? Пошёл вообще. Так, спасибо вам большое. Пожалуйста. Дня. Извините. Да ничего, не за что. До свидания. Я вам дам хоть на сигареты 30 минут. Спасибо за правду, что вы сказали. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Пожалуйста, до свидания. До свидания.